Фиговое дерево. Мерьем? Здесь, в Лондоне? Как странно! Прошло столько лет с тех пор, как я слышала на Кипре ее хриплый голос. Полагаю, пришло время поведать вам кое-что важное о себе. Я совсем не то, что вы думаете, видя перед собой молодое, хрупкое фиговое дерево, посаженное в саду в северном Лондоне. Собственно, я такая и не такая. Возможно, мне стоит сказать, что за одну жизнь я прожила несколько жизней. Иными словами, я уже старая. Я родилась и росла в Никосии. Давным-давно. Те, кто знал меня раньше, не могут спрятать улыбку и ласковый блеск в глазах. Меня ценили и любили так сильно, что в мою честь даже назвали таверну. И что это была за таверна? Лучшая в округе. Медная вывеска над входом гласила «Счастливая смоковница». Именно внутри этой прославленной едальни и наливайки, битком набитой, шумной, веселой и гостеприимной, я пустила свои корни и проросла через отверстие в крыше, специально проделанное ради меня. Все гости Кипра хотели здесь пообедать и попробовать фаршированные цветки кабачков и приготовленные на углях сувлаки из цыпленка, если им повезет найти свободный столик. В этом месте посетителям предлагали лучшую еду, лучшую музыку, лучшее вино, лучший десерт. Фирменное блюдо этого заведения, запеченные в меду фиги с анисовым мороженым. Но, по мнению завсегдатаев, было в этой таверне еще и другое. Она позволяла забыть хотя бы на несколько часов о внешнем мире с его непомерными скорбями и горестями. Я была высокой, сильной, уверенной в себе, и, что удивительно для моего возраста, по-прежнему сгибалась под тяжестью роскошных, сладких, ароматных фиг. Целый день я с удовольствием прислушивалась к звяканью тарелок, болтовне посетителей, пению музыкантов, исполнявших греческие и турецкие песни, песни о любви, измене и разбитом сердце. Днем я спала безмятежным сном, поскольку у меня не было причин сомневаться, что завтра будет лучше, чем вчера. Пока все это разом не закончилось. И спустя много лет после того, как остров разделили на две части, а таверна пришла в запустение, Костас Казантзакис срезал с ветки отросток и положил в чемодан. Думаю, я буду вечно благодарна ему за это, а иначе меня бы уже не было в живых. Ведь я умирала. То дерево, что росло на Кипре. Однако отросток, который тоже был мной, выжил. Малюсенький побег длиной 10 дюймов и толщиной с мизинец. Этот крошечный побег стал моим клоном, генетически идентичным. Именно из него я и разрослась в своем новом доме в Лондоне. Возможно, структура моих ветвей несколько другая, но во всем остальном мы были идентичны. Та, какой я была на Кипре, и та, кем стала в Англии. Единственная разница состояла в том, что я больше не была счастливым деревом. Чтобы помочь мне пережить долгое путешествие из Никосии в Лондон, Костас тщательно завернул меня в несколько слоев влажной мешковины и сунул на дно чемодана. Костас знал, что рискует. Английский климат был слишком холодным, чтобы я могла нормально развиваться, не говоря уже о том, чтобы плодоносить. Итак, Костас рискнул. И я не подвела его. Мне нравился мой новый дом в Лондоне. Я очень старалась туда вписаться, стать своей. Иногда я скучала по своим фиговым осам. Но, к счастью, за последние несколько тысяч лет эволюции появились партенокарпические разновидности фиговых деревьев, и я как раз принадлежу к тем, которые не нуждаются в опылении. Несмотря на это, мне потребовалось целых 7 лет, чтобы снова приносить плоды. Вот что с нами делает иммиграция и перемещение. Когда ты покидаешь свой дом ради неведомых берегов, то не просто живешь не так, как раньше, нет. Какая-то часть тебя умирает, чтобы оставшаяся могла начать жить заново. Сегодня, когда другие деревья спрашивают меня, сколько мне лет, я не в состоянии дать конкретный ответ. Последний раз я запомнила себя в таверне на Кипре в возрасте 96 лет. Мне выросший из отростка, посаженного в Англии, сейчас чуть больше 16. Скажите, вам всегда приходится вычислять чей-то возраст путем сложения месяцев и годов, то есть простых арифметических действий? Или бывают случаи, когда разумнее корректировать ход времени, чтобы в результате прийти к правильному общему числу? А как насчет наших предков? Могут ли и они продолжать существовать через нас? И не потому ли, когда вы знакомитесь с некоторыми личностями, совсем как с деревьями, у вас непроизвольно возникает ощущение, что они должны быть старше, чем кажется, и их истинный возраст больше хронологического? Из какого места вы начинаете рассказывать чью-либо историю, или каждая жизнь имеет не одну нить, и то, что мы называем рождением, это не только начало, а смерть — это не совсем конец?